смывается грим. Фуксия от удивления так и села на пятки. Незнакомец же, выпрямившись, сердито уставился на нее. Он что-то такое бормотал сквозь зубы. Фуксия не расслышала, что достоинству его был нанесен урон, или, может быть, не столько достоинство, сколько самолюбие. Стирпайку, безусловно, была присуща определенная странность, однако человеком он был скорее хитрым, чем страстным, и потому даже в такой миг, какие бы ярость и ошеломление не раздирали его изнутри, он держал себя в руках. Разум юноши справился с гневом, он улыбнулся из-под гнилостной слизи страшноватой улыбкой и мучительным усилием поднялся на ноги. Руки Стирпайка отливали тусклой красной сепией, цветом крови, за долгие часы подъема, вытекшей из царапин и порезов и запекшейся. Одежда была разорвана, волосы спутаны и полны пыли, грязи, мелких веточек, набившихся в них, пока он лез сквозь плющ. Выпрямившись, насколько это ему удалось в полный рост, он легко поклонился Фуксии, вставшей одновременно с ним. «Леди Фуксия Груан», — сказал Стирпайк, и поклонился еще раз, уже по-настоящему. Фуксия глядела на него во все глаза, стиснув кулаки и прижав их к бокам. Она стояла, как омертвелая, чуть свернув вовнутрь ступни и немного клонясь вперед, чтобы получше рассмотреть застывшего пред нею мокрого оборванца. Он был не намного выше нее, но намного, намного умнее. Это Фуксия поняла сразу. Теперь, когда он очнулся, Фуксии внушала ужас одна только мысль, что этот пришлый чужак находится в ее комнате и волен творить здесь все, что захочет. Внезапно, еще не поняв, что делает, еще не решившись заговорить, еще не решив даже, что скажет, она услышала свой хриплый голос: «Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Это моя комната, моя!» Фуксия как бы в молитве сжала руки перед едва округлившейся грудью, но она не молилась. Ногти ее впивались в ладони, глаза были широко раскрыты. «Убирайся!» — потребовала она. «Уходи из моей комнаты!» Тут чувства ее взвелись, словно смерч, и вся повадка девочки мгновенно переменилась. «Я ненавижу тебя!» — закричала она и затопала ногами в пол. «Ненавижу за то, что ты заявился сюда! Ненавижу, что ты в моей комнате!» Обеими руками она вцепилась в столешницу за своей спиной и затрясла стол, ударяя его ножками по полу. Стирпайк внимательно вглядывался в нее. Мозг лихорадочно работал под его высоким лбом. Сам, лишенный воображения, Стирпайк сумел различить его присутствие в Фуксии. Он столкнулся с человеком, вся природа которого была опровержением его природы. Он сознавал, что за простодушием девочки кроется нечто, чего у него никогда не будет. Некое качество, к которому он относился с презрением, как к неспособному принести практическую пользу. Качество, которое никогда не даст ей ни богатства, ни власти, но будет служить помехой для успешного продвижения по жизни, удерживая девочку в стороне от людей, в ее собственном придуманном мире. Чтобы завоевать благосклонность Фуксии, ему надлежит говорить с ней на ее языке. Она стояла, едва дыша, у стола, и Стирпайк, заметив, что глаза ее шарят по комнате, как бы в поисках оружия, принял театральную позу, поднял руку и голосом ровным, невыразительным, сухим, который даже раздираемый страданием Фуксии показался полной противоположностью ее гневному выкрику, произнес: «Сегодня я видел гигантскую мостовую среди облаков, выложенную из серых камней и величиною превосходящую поле. Никто не посещает ее, только цапля. Сегодня я видел дерево, растущее из высокой стены, и людей, прогуливающихся высоко-высоко над землей. Сегодня я видел поэта, глядевшего в узенькое оконце. Но каменное поле, затерянное в облаках, понравилось мне больше всего. Там никогда и никто не бывает. Хорошее место, чтобы играть, и...» Он сделал рискованный ход — «мечтать о разном». И не останавливаясь, ибо он чувствовал, что останавливаться опасно, Стирпайк продолжил: «Я видел сегодня лошадь, плававшую на верхушке башни. Миллион башен я видел сегодня. Я видел тучи в самый глухой час ночи. Я мерз. Я был холоднее льда. Мне нечего было есть. Я не мог заснуть». Он изогнул губы, силясь улыбнуться. «А вы облили меня зеленой грязью», — прибавил он. «И вот я здесь, и вы ненавидите меня за это. Я здесь, потому что мне некуда было идти. Я видел столь многое. Всю ночь я провел под открытым небом. Я беглец, — он перешел на драматический шепот, — но самое главное, я отыскал поле среди облаков, каменное поле. Он умолк, чтобы набрать воздуху в грудь, и, не отрывая от Фуксии глаз, опустил театрально воздетую руку. Она стояла, прислонясь к столу и крепко держась ладонями за его края. Возможно, сумрак обманул Стирпайка, но он, испытав огромное облегчение, вообразил, что девочка глядит сквозь него. Если это так, если слова его уже распалили ее фантазию, то следует продолжать, не прерываясь, сметая прочь ее мысли, позволяя ей думать только о том, что он говорит. Ему достало ума понять, что именно способно ее увлечь. Одного лишь багрового платья довольно было, чтобы сообразить, в каком направлении следует двигаться. Она романтична, простушка, мечтательная девочка 15 лет. «Леди Фуксия», — сказал он и стиснул ладонью лоб, — «я пришел сюда в поисках убежища. Я бунтарь. Я весь к вашим услугам, как мечтатель и как человек действия. Несколько часов взбирался я по стене, я голоден, меня измучила жажда. Я стоял на поле камней, и душа моя рвалась в облака, но чувствовал я лишь боль в усталых ногах. Уйди, — негромко откликнулась Фуксия, — уйди от меня. Но остановить Стирпайка так просто было невозможно, ибо он видел, что исступление Фуксии сникло, и что он держит ее крепко, как хорек. «Куда я пойду?» — вопросил он. «Я ушел бы мгновенно, если бы знал, где искать мне спасение. Я уже много часов проблуждал по коридорам. Дайте мне сначала немного воды, чтобы смыть с лица эту мерзкую слизь. Дайте отдохнуть немного, и я уйду. Уйду далеко и никогда не вернусь, но стану жить в одиночестве на небесном каменном поле, где цапли вьют свои гнезда». Голос Фуксии звучал неясно и глухо, и Стирпайк решил, что она не слушает его. Однако девочка, медленно выговаривая слова, спросила: «Где оно? Кто ты?» Стирпайк ответил мгновенно: «Мое имя Стирпайк», — сказал он, прислоняясь к темному окну, — «но я не могу открыть вам теперь, где лежит стынущее средь туч каменное поле. Нет, этого я открыть не могу, пока». «Кто ты?» — повторила Фуксия. «Кто ты в моей комнате?» «Я уже сказал вам», — ответил он, — «я Стирпайк. Я взобрался в вашу чудесную комнату по стене. Мне понравились картины на стенах, ваша книга и этот страшный корень». «Мой корень прекрасен, прекрасен!» — крикнула Фуксия. «Не смей говорить о моих вещах! Ненавижу тебя за это! Не смотри на них!» Она метнулась к перекрученному, гладко мерцающему в свете свечи, колышущемуся в темноте древесному корню, и замерла между ним и окном, у которого стоял пришелец. Стирпайк вытащил из кармана свою кургузую трубку и пососал ее черенок. «Странная птичка», — подумал он, — «приманку для нее придется подбирать с особенной тщательностью». «Как ты попал в мою комнату?» — сипло спросила Фуксия. «Залез снизу», — ответил Стирпайк. «Залез по плющу. Я лез по нему целый день». «Отойди от окна», — сказала Фуксия, — «и встань у двери». Удивленный Стирпайк подчинился. Однако рук из карманов не вынул. Он чувствовал теперь под ногами более твердую почву. Скованной поступью Фуксия приблизилась к окну, прихватив по пути свечу со стола, и заглянула за подоконник, держа над бездной бьющееся пламя. Отвесная стена, которую она так хорошо помнила при дневном свете, казалась теперь еще более жуткой. Она повернулась лицом к комнате. «Ты, наверное, хорошо лазаешь», — сказала она угрюмо, но с ноткой восхищения в голосе, немедленно отмеченной Стирпайком. «Да», — сказал Стирпайк, — «однако мне не вмочь и дальше сносить эту грязь на моем лице. Не могли бы вы дать мне немного воды? Позвольте мне умыться, ваша светлость. А потом, если мне нельзя оставаться здесь, скажите, где бы я мог поспать? Прошлой ночью я не смог даже вздремнуть. Я устал, но мысль о каменном поле по-прежнему не покидает меня. Отдохнув, я сразу отправлюсь к нему». Наступило молчание. «На тебе кухонная одежда», — без выражения произнесла Фуксия. «Верно», — отозвался Стирпайк. «Но я избавлюсь от нее. Я ведь из кухни-то избежал, я ее ненавижу. Я жажду свободы и никогда туда не вернусь. «Так ты искатель приключений?» — спросила Фуксия, на которую, хоть по ее мнению, Стирпек не имел с таковым ни малейшего сходства, совершенное молодым человеком восхождение и потоки изливаемых им слов произвели очень сильное впечатление. «Да», — ответил Стирпек, — «именно так. Но сейчас я нуждаюсь в воде и в мыле». «Воды на чердаке не было». Мысль же о том, чтобы пойти с чужаком в свою спальню, где он сможет умыться, а потом еще отправиться на поиски еды для него, очень не понравилась Фуксии, поскольку его пришлось бы провести по другим помещениям ее чердака. Но тут ей пришло в голову, что так он во всяком случае покинет ее святилище, и что, не считая возвратного спуска по плющу, единственный имеющийся в его распоряжении путь отсюда лежит через чердак, винтовую лестницу и ее спальню. Подвернулась также и мысль, что если она поведет его вниз теперь, он в темноте увидит немногое, а вот завтра весь чердак будет как на ладони. «Леди Фуксия», — сказал Стирпайк, — «быть может, существует работа, которую я мог бы исполнять. Вы не познакомите меня с кем-нибудь, кто возьмет меня в услужение? Я не кухонный лакей, леди Фуксия, я человек цели. Дайте мне пристанище на эту ночь и помогите завтра увидеться с кем-либо, кто смог бы меня нанять. Все, что мне нужно, — это один разговор, об остальном позаботится мой мозг». Фуксия, приоткрыв рот, безотрывно смотрела на него. Затем выпятила полную нижнюю губу и спросила: «Откуда этот омерзительный запах?» «От грязной мути, которой вы меня окатили», — ответил Стирпек. «Так теперь пахнет мое лицо». «Ой», — сказала Фуксия и снова взялась за свечу, — «иди за мной». Стирпек так и сделал. В дверь, по балкону, по лесенке вниз. Фуксия и не думала помогать ему в тусклой тьме, хоть слышала, как он оступается. Стирпек держался по возможности ближе к Фуксии, к предшествовавшему ей пятнышку призрачного света на полу. Но когда она проворно зашагала между наваленными на первом чердаке штабелями бросовых вещей, он получил далеко не один чувствительный удар по лицу, нанизанными на свисающую веревку шипастыми раковинами, жирафьей ногой, под которую нырнула Фуксия, а один раз вынужден был, затаив дыхание, замереть перед бронзовой рукоятью меча. К тому времени, как он добрался до верхней ступеньки винтовой лестницы, Фуксия прошла уже больше ее половины. Чертыхаясь, Стирпек начал спускаться следом за ней. Прошло еще много времени, прежде чем он почувствовал, что в спертом воздухе лестницы повеяло свежестью, и спустя несколько мгновений сошел по последнему витку ступеней и очутился в спальне. Фуксия засветила висящую на стене лампу, шторы задернуты не были, ночь заполняла треугольники окон. Она налила из кувшина воды, в которой так отчаянно нуждался Стирпек, запах уже отнимал у него последние силы. Едва он, прижав к животу тощие костлявые руки, вступил в спальню, как его непристойно вырвало. Заслышав бульканье воды, льющейся в тазик на умывальнике Фуксии, он сквозь стиснутые зубы втянул побольше воздуха в грудь. Услышав его шаги по дощатым ступеням, Фуксия обернулась с кувшином в руках, и вода полилась через край, растекаясь в свете лампы яркими лужицами на темном полу. «Ты хотел воды», — сказала она, — «вот». Стирпайк метнулся к тазику, стянул куртку с жилетом и встал в полумраке бок о бок с Фуксией, очень тощий, с задранными плечами, со странным высокомерием, сквозящим во всей его осанке. «А мыло?» — спросил он, опуская в тазик руки, холод воды заставил его содрогнуться. Лопатки, когда Стирпек согнулся над тазиком, еще выше задрав плечи, резко выступили на спине. «Мне не смыть эту грязь без мыла и щетки, ваша светлость». «Вон в том ящике должно что-то быть», — медленно проговорила Фуксия. «Поторопись, заканчивай и уходи. Ты в моей комнате, я никого сюда не пускаю, только старую няню, так что поспеши и убирайся». «Хорошо», — сказал Стирпек. Выдвинув ящик, он порылся в нем и отыскал кусок мыла. «Но не забудьте, вы обещали свести меня с кем-то, кто сможет меня нанять». «Ничего я не обещала», — откликнулась Фуксия. «Как ты смеешь врать мне в лицо? Как ты смеешь?» Тут-то Стирпека и посетило гениальное озарение. Он понял, что, продолжая лгать, ничего больше не выгодит, так что ему остается лишь, очертя голову, кинуться точно в омут в неведомое. С великой живостью он отпрыгнул от умывальника. Лицо его густо покрывало белая мыльная пена. Пальцем смахнув ее с губ, Стирпейк продрал в ней ложбинку, большой темный рот, и на 7 долгих секунд замер с приложенной к уху ладонью в позе вслушивающегося комедианта. Откуда взялась у него эта мысль, Стирпейк и сам бы не сказал. Однако с первой же встречи с Фуксией он почувствовал, если существует нечто, способное завоевать ее расположение, в нем непременно должно присутствовать нечто театральное. Причудливость, остающаяся в то же время простой и бесхитростной, хоть в этом-то и состояла для Стирпейка главная сложность. Фуксия смотрела на него, не мигая. Она забыла, что ненавидит его. Да она его и не видела, она видела клоуна. Оживший росток несуразицы. Она видела то, что любила так же сильно, как любила свой корень, жирафью ногу, багровое платье. «Здорово!» Сжав ладони, закричала она. «Здорово! Здорово! Здорово! Здорово!» Внезапным прыжком девочка взлетела на кровать, приземлилась сразу на оба колена и вцепилась руками в спинку из ножья. Под ребрами Стирпейка шевельнулась змея. Преуспеть-то он преуспел. Но теперь усомнился вдруг, удастся ли ему удержаться на уровне им самим установленном. Краешком глаза, который, как и все его лицо, застилала пена, он различал смутные очертания Фуксии, маячившие немного выше него на кровати. Этого ему было довольно. О клоунах он не знал практически ничего. Зная, впрочем, что они совершают нелепые поступки, сохраняя при этом самый серьезный вид, вот ему и подумалось, что Фуксии они должны нравиться. Стирпейк обладал редкостным даром, способностью вникать в предмет, не понимая его. Подход его был почти исключительно головным. Однако понять это было совсем нелегко. С таким искусством, с такой уверенностью он, казалось, входил в самую суть всего, что составляло средоточие его устремлений. И при этом ничто не изменяло ему ни слова, ни дело, ни мимика. Медленно выпрямившись, непомерно вывернув наружу ступни, он пробежал несколько шагов, направляясь в угол спальни, снова остановился и прислушался, приложив к уху ладонь. Затем пробежался еще, достиг угла и после нескольких попыток дотянуться рукой до пола, поднял с него зеленую тряпочку, о которую запнулся. Ступни его по-прежнему оставались развернутыми, так что образовывали прямую линию. Фуксия следила за ним, как зачарованная, и лишь прикусила костяшки правого кулачка, когда он, оказавшись прямо перед нею, приступил к доскональному изучению спинки кровати. Время от времени он обнаруживал на железной ее поверхности нечто решительно неуместное и принимался старательно оттирать обнаруженное тряпицей, отступал, чтобы, склонив голову в бок, издали вглядеться в плод своих трудов, и уголки темного, свободного от мыла рта его страдальчески отгибались к низу, затем вновь приближался и, подышав на металл, с нечеловеческим усердием и тщанием снова оттирал спинку кровати, и все это время он думал, вот же дурь. Но ведь действует. Полностью раствориться в образе он не мог. Стирпейк не был художником, лишь точной его имитацией. Неожиданно он указательным пальцем сковырнул с середины лба большой клок пены, оставив на его месте неровный темный кружок кожи, и тем же пальцем трижды размеренно стукнул по спинке из ножья, всякий раз стряхивая на нее примерно треть налипшей на палец пены. Раскачиваясь вверх-вниз, он оглядел каждый комок, словно пытаясь решить, какой из них выглядит поимпозантнее, убрал один, потом другой, оставив лишь тот, что располагался посередине, и затем с необычайным проворством, отбросив назад одну ногу, низко склонился в позе почтительного повиновения. Фуксия была слишком потрясена, чтобы вымолвить хоть слово. Она лишь смотрела, обуреваемая безмерным счастьем. Стирпейк распрямился, улыбнулся ей, свет лампы блеснул на его неровных зубах, вернулся к тазику и с удвоенной силой возобновил умывание. Фуксия еще стояла на коленях у спинки кровати, Стирпейк вытирал голову и лицо стареньким, сомнительной чистоты полотенцем. Когда в дверь постучали, и тоненький голос нянюшки Шлак пропищал: «Ты здесь, совестиночка моя? Здесь, корюшка моя сладкая? Ты здесь, моя душечка? Здесь, да? Здесь ли ты? Нет, няня, нет меня? Нет, не сейчас. Уходи и вернись поскорее, я буду здесь!» С трудом обретя дар речи, крикнула Фуксия и бросилась к двери, затем прижав губы к замочной скважине. «Что тебе? Что тебе нужно?» Ох, мое бедное сердце, да что ж с тобой, а? Что с тобой, а? Что там, совестиночка моя? Ничего, няня, ничего, что тебе нужно? Тяжело задышав, повторила Фуксия. Няня давно привыкла к внезапным и странным сменам настроения Фуксии, и потому после паузы, во время которой она, как слышала Фуксия, посасывала свою сморщенную нижнюю губу, ответила: «Я насчет доктора, дорогая. Говорит, у него есть для тебя подарок, малютка моя. Он зовет тебя, единственная моя. Вот я и пришла». Услышав за своей спиной «ц-ц-ц», Фуксия обернулась и увидела, что Стирпек уже на удивление чистый подает ей какие-то знаки. Он торопливо покивал головой, тыча большим пальцем в дверь, затем прошелся указательным и средним по краю умывальника, показывая, насколько она поняла, что ей следует принять приглашение и отправиться с нянюшкой Шлак к доктору. «Ладно», — крикнула Фуксия, — «но я сама приду к тебе. Отправляйся в свою комнату и жди». «Так ты поторопись, любовь моя», — плаксиво пропищал из коридора тоненький голос, — «а то доктор ждет». Шаги госпожи Шлак уже удалялись, когда Фуксия крикнула: «А какой подарок-то?» Но старушка ее не услышала. Стирпек с особым усердием вытряхнул пыль из своей одежды. Он пригладил редкие волосы, теперь они походили на сырую траву, ровным слоем прилипшую к его обширному лбу. «Можно мне тоже пойти?» — спросил он. Фуксия быстро повернулась и уставилась на него. «Зачем?» — спросила, наконец, она. «Есть причина», — ответил Стирпек. «Вы же не можете держать меня здесь всю ночь, верно?» Этот довод показался Фуксии основательным. «Ну, да, ты тоже можешь пойти», — сразу ответила она и медленно добавила: «Только вот няня... Как быть с моей няней? Предоставьте ее мне», — сказал Стирпек. «Предоставьте ее мне». От этих слов Фуксию внезапно пронзила ненависть к нему, но она смолчала. «Так пошли», — сказала она. «Что ты застрял в моей комнате? Чего дожидаешься?» И, отомкнув дверь, Фуксия направилась к спальне госпожи Шлак, Стирпайк тенью последовал за ней.